Глава 23. Тупик. Слова ударили больнее пощечины. Я почувствовала, как дрожат губы. Хотела что-то сказать, защититься, но из-за тугого, колючего комка в горле не могла даже дышать. Разочарован. Почему-то сейчас вспоминались все моменты, когда я ждала их одобрения, поощрения, но получала только критику. Рисунок небрежный или песня слишком громкая. Опустила голову, боясь расплакаться при всех, как вдруг на плечо легла ладонь Радомира и мягко притянула к себе. Я бы не стал бросать в адрес своего ребенка поспешных обвинений. Спокойно, но с каплей скрытой угрозы сказал оборотень. А уж разочаровывать он должен был меня в поступках куда более серьезных. Я не домашний скот, чтобы меня можно было взять и увезти. Мне нравится ваша дочь, это верно. Младшая, потому как с Яной у нас исключительно деловые отношения. Я покупатель, она продавец, не более. Значит, она не беременна от тебя? Я резко вскинула голову. Радомир поймал мой взгляд и слегка приподнял бровь. Было ясно, что он впервые об этом слышит. Божечки! Я его расцеловать готова. Господи, сестра меня с ума сведет. Здесь вообще голова отключается, и я не могу больше думать. Нет, между нами не было ничего интимнее рукопожатия. Беременна? Воскликнула мама. Все повернулись к Яне, которая ела йогурт, но после вопроса со звоном уронила ложку на стол. Она сказала мне у подъезда, что беременна от Рада. Пожаловалась я. Просила оставить его и не мешать. «Я такого не...» задохнулась от возмущения Яна. «Я не так сказала!» «Ты беременна или нет?» не выдержал отец. Она задумалась. Явно прикидывала, что ответить. Пауза затягивалась. Поэтому Рад начал первым. «Руслан, я понимаю, что одних слов недостаточно, чтобы вы мне поверили. Но я не покушался на честь ни одной из ваших дочерей. Я готов сдать все необходимые анализы, чтобы это доказать. В случае, конечно, если Яна действительно, он выделил это слово интонацией, беременна, можно сходить до аптеки и взять тест». «Сходи!» – покивала Яна и подняла ложку. «Я беременна, Радомир! Спасибо, хоть на аборт не отправляешь!» «Какой еще?» – воскликнула мама. «Типун тебе на язык и думать не смей!» Я растерянно посмотрела на Рада. «Что ж, раз ребенок есть...» Папа постучал по столу пальцами. «Надобно организовать семью. Вижу, ты человек хороший, порядочный. Дочку не обидишь. О свадьбе сейчас поговорим?» Я вцепилась в руку Рада. Медведь усмехнулся. «Мне право льстит ваша оценка, но я не стану брать ответственность за ребенка, к которому не имею отношения. Уж прости, но своей дочери я верю больше, чем тебе». Рад шевельнул плечом, мол, «Ладно. В таком случае будем ждать результаты экспертизы». «Да, оказался серьезным мужиком», — хмыкнул Артем. «Или что?» Привык от всех проблем отмахиваться. Рад посмотрел на него так, что мой брат сник и отвел взгляд, будто нашкодивший пес. Не стоит бросаться бездоказательными обвинениями. Я абсолютно уверен, что у нас с Яной ничего не было, потому что ответственно подхожу к таким вопросам, понимая риски. Это первое. Второе. Я готов пройти все необходимые ДНК-экспертизы. Но доказательства эти нужны вам, а не мне. Третье. Он посмотрел на Яну. Ни о каких отношениях с тобой речи быть не может. Ни сейчас, ни после экспертизы. Я не терплю вранье, а ты лгунья. А докажи, что я лгу. Ядовито усмехнулась. Я беременна. Могу сделать тест. К счастью, я не единственный мужчина в мире, способный стать отцом. И что-то сейчас доказывать я не вижу смысла. Он посмотрел на меня и улыбнулся теплее. Тебе нужно забрать что-нибудь? Документы? «Она никуда с тобой не пойдет», — рыкнул папа. «Отчего же?» — удивился Рад. «Маша совершеннолетняя и может делать, что захочет. Моя дочь будет делать то, что я сказал». Папа ударил кулаком по столу. «Я так не думаю», — спокойно ответил Радомир. «Да что ж это делается-то?» — запричитала мама. «Дети, кого вы привели в дом?» «Прошу прощения». Рад чуть повернул голову в ее сторону. «Я не хотел показаться грубым, но обижать Машу не позволю, даже ее семье». «Кажется, нам пора заканчивать». Артем откинулся на спинку стула. «Прощайте, Радомир». Он кивнул, отодвинул недопитый чай и поднялся, потянув меня за собой. Папа, заметив это, резко встал. «Маша, иди в свою комнату!» «Исключено», — спокойно возразил Радомир. «Ваш сын выгнал ее из дома, практически голышом. Не выгонял я!» «В любом случае, здесь я ее не оставлю». Он потер мое плечо и спокойно повел к двери. «Куда ты ее тащишь? А ну, стой!» Не знаю почему, но глазам подступили слезы. Я не понимаю, чего хочу. То ли бежать отсюда побыстрее, то ли остаться, сделать, как хочет папа, чтобы заслужить, наконец, его поддержку и одобрение. Одно ясно наверняка. Сейчас я не в состоянии думать, поэтому доверяю Раду безоговорочно. Он — единственная опора, которая сейчас удерживает меня в здравом уме. Перед тем, как уйти, мы зашли в мою комнату, где я забрала папку со всеми своими документами. Благо, что не разобрала после неудачного поступления. «Еще что-нибудь нужно?» — спросил Рад, выглядывая в коридор, откуда слышались голоса. «Артем, дверь запри! Яна, звони в полицию! Скажи, что нашу Машу пытаются похитить!» Рад усмехнулся и прикрыл дверь. «Смешные они!» «Прости, не извиняйся. Так что? Нужно тебе еще что-то?» Я оглядела комнату и, немного подумав, взяла ноутбук. Ценности в нем не было никакой. Раньше он принадлежал Артему. Но потом тот купил себе новый, а этот отдал мне. На нем хранились разные материалы для поступления. Экзаменационные вопросы, лекции. Смотав провод, я сгребла в охапку букет. Его и папку с документами. И кивнула. Рад развел руки в стороны, и я поспешно шагнула в его объятия.